Глава 4. Ян Ли. Я знал, что если оставить или отпустить демонических детей, они вырастут. Мало того, будут мстителями, готовыми проливать еще больше крови, чем их родители. Юншен прижался лбом к моему плечу и говорил «тихо-тихо», на грани слышимости. Его ощутимо потряхивало. Поэтому наставники Спика Стражей всегда либо вырезали селение под корень, либо продавали оставшихся в рабство. Становясь заклейменными и воспитываясь определенным образом, демоны уже переставали быть угрозой людям. Никто не может сказать, что будет в будущем и кем вырастут дети. Я чуть повернула голову и поцеловала мужа куда-то в ухо. Рабство — мерзость. Все равно для кого — для людей или демонов. Но я действительно считал, что уничтожать их приемлемо. Раньше. Но в тот раз все было слишком странно. Понимаешь, демоны, даже взрослые, у них не были воинами. Они просто не могли планировать нападение, ведь среди них не было ни одного выше 7-го уровня. С такими справятся и ученики. С любого пика, не говоря о стражах. Они не прошли бы мимо границы. Не сумели бы легко ориентироваться в человеческих землях, как высшие. Они просто выращивали растения поблизости от завесы, где аура демонического мира не столь сильна, и можно получить хороший урожай. Юншен говорил все быстрее и быстрее. Горячечный шепот обжигал кожу на шее, а пальцы стискивали мою руку выше локтя уже почти до синяков. А еще из-за малого влияния демонической энергии они выглядели почти как люди, только кожа и глаза слегка другого оттенка, и есть маленькие клыки. И в какой-то момент я понял, мы не собираемся устранять угрозу демонического вторжения. Мы пришли за красивыми, выносливыми и редкими рабами, которых потом продадут в человеческих землях за неплохие деньги. Я вспомнил, что пик стражей таковым называется только в официальных свитках. Среди своих он всегда был пиком ловцов. Но раньше я вообще об этом не задумывался. И когда настала наша очередь помогать им в крупной облаве, даже гордился. Я не выдержала. Обняла мужа обеими руками и прижалась изо всех сил. «Я люблю тебя, мой небожитель. И теперь люблю еще больше». Мне показалось, что на несколько мгновений Юншен даже дышать перестал, услышав мои слова. А потом у меня впервые в жизни, точнее, в двух жизнях, случился такой поцелуй, от которого я забыла обо всем. Где я? С кем? Кто? В каком я мире в принципе? Ничего уже не имело значения. Не знаю, сколько оно длилось и чем бы закончилось. Но реальность достаточно жестко вернула нас с 9-х небес на землю. Любовь любовью, а про пациентов забывать нельзя. Тело второго небожителя вдруг задергалось в судорогах, и сдавленный полухрип, полустон выдернул нас из обоюдной эйфории так резко, что мы едва не упали прямо на несчастного. И мне хватило одного взгляда, чтобы сообразить. Дело дрянь. Я уже влила ему настойку, но этого недостаточно. Мои руки начали лихорадочно сдирать с покалеченного тела последние тряпки, а заодно я и из своего ханьфу попыталась высвободиться. «Юншен, раздевайся!» «Что?» — спросил еще не пришедший в себя заклинатель. В одном из свитков я запуталась в завязках и от души выругалась, но Юншен не обратил внимания на неприличное поведение. Мельком упоминалось что-то про экстренный метод реанимации. «Метод чего?» Заклинатель явно нервничал. Я заторопилась объяснять. «Возвращение почти трупа к жизни». Кстати, трактат, конечно, был не о медицине, а об истории двух бессмертных и парном совершенствовании. Короче, позже дорасскажу. Я махнула на мужа рукой. «Снимай ханьфу, он сейчас умрет. Нужно зажать его между нами, кожа к коже, и гонять через него энергию, пока не стабилизируем. Тогда вытянем». Вот еще за что люблю мужа. В ситуации он разбирается иногда быстрее, чем бегают в голове его патриархальные тараканы. Глаза Юншена стали квадратными лишь на мгновение. А потом он понял, о чем я кричу, молча рванул за свой пояс и сдернул сразу 3 слоя одежек. Что за трактат? То, как он действовал, не мешало Юншену занудствовать и довольно решительно не позволить мне обнять покупку со стороны груди. Муж своего шиди развернул ко мне спиной, мельком покосившись на то, как распахнулось мое нижнее одеяние. «Откуда в мире смертных техники?» «Да ниоткуда!» Я постепенно начала приходить в отчаяние. «Юншен, я не знаю, что делать дальше. Там была поучительная история в духе даосских притч о том, как два небожителя спасли третьего. И краткая сноска, что с помощью подобного метода можно не дать погибнуть заклинателю, у которого вытянули всю ци. У нас нет ни минуты искать другие способы, а не прямой массаж сердца со сломанными ребрами. Нет уж, я его сразу добью. Ты небожитель, ты и говори, как надо поступать». «Сложным техникам учат не один год. Как по такому описанию я найду в памяти и воспроизведу нужную, еще и парную?» — запаниковал Юншен. «Я в них совсем не углублялся». «Если не найдешь, он скоропостижно умрет», — тихо сказала я, от безнадежности прижимаясь к израненному и даже не хрипящему телу и протягивая обе руки мужу. «Давай хотя бы попытаемся». «Ладно, нам нечего терять», — вздохнул заклинатель и, на секунду прикрыв глаза, обнял меня вместе с зажатым между нами пациентом, закусил губу, крепко зажмурился и внезапно затараторил так, словно читал вставший перед внутренним взором свиток. «В парных техниках передача энергии ведется не по кругу, а по извилистой линии. Она начинается снизу от меня, от красного узла меридианов, и, соединяясь с таким же твоим, идет через тебя к следующему узлу». Юншен не просто проговаривал, он делал. И я это чувствовала. Причем еще как. На пару мгновений вообще показалось, что никакого третьего между нами нет. «Янли». Голос мужа звучал уже не рядом, а где-то внутри меня. «Все хорошо. Правильно. Но выслушай меня. Нужно полностью открыться. Даже больше, чем в момент исполнения супружеского долга. Впусти меня. В свое тело, в ауру и мысли, в свою душу». «Черт! В моих мыслях слишком много того, что я не могу открыть никому, но в обратном случае пациент умрет. А еще я же первая захотела, сама напросилась. И теперь оттолкнуть Юншена значит поломать то, что между нами случилось». Я резко выдохнула сквозь зубы и подумала: «А пропадай, моя телега, все четыре колеса». Если во время парного совершенствования с реанимацией на троих Юншен поймет, что я не Ян Ли, то есть почти не она. Ну и без разницы, он смог мне довериться. Почему я не могу?